Озарите свою жизнь витамином D. Утро. Витамин D – важнейший микронутриент, который мы получаем от солнца, настолько важен для общего состояния здоровья, что просто поразительно, как часто его упускают из виду обычные врачи. Многочисленные исследования показали, что дефицит витамина D играет роль почти во всех серьезных хронических состояниях, включая бесплодие, ПМС, депрессию, сезонное аффективное расстройство, высокое артериальное давление, диабет, нестабильный иммунный ответ, аутоиммунные заболевания, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и рак. А мы знаем, что он связан еще и со множеством проблем со сном, включая нарушение сна, бессонницу и в целом плохое качество сна. Мы настоятельно рекомендуем вам узнать больше о витамине D, проверить его уровень, а затем спросить у своего врача, как поднять уровень до необходимого. От этого зависит ваш сон и здоровье. Так в чем же дело? Витамин D часто называют витамином солнечного света, но фактически это стероид с активностью наподобие гормональной, который регулирует функции более 200 генов и жизненно важен для роста, развития и здоровья. Небольшое его количество поступает с пищей, и наш организм способен синтезировать какую-то его часть из солнечного света. Но миллионам людей его не хватает, особенно тем, кто проводит большую часть дней в помещении, вдали от солнца. И хотя это может казаться не таким уж важным, многие эксперты считают, что дефицит витамина D является скрытой эпидемией, которая закладывает основу для множества серьезных заболеваний. Поскольку витамин D участвует в поддержке жизненно важных функций, таких как иммунитет и профилактика рака, а также неврологических, сердечно-сосудистых болезней и заболевания костей, легко понять, насколько опасной может быть его нехватка. Примерно от 40 до 75% из нас испытывают дефицит витамина D. По имеющимся оценкам, дефицитом витамина D страдает 1 миллиард человек на планете, и многие из них проживают в северных регионах США, в том числе люди с домашним образом жизни, то есть те, которые проводят большую часть времени в помещении, мало подвергаясь воздействию солнечного света. Люди, живущие в северном полушарии, темнокожие люди, потому что им нужно больше солнца, чтобы получить то же количество витамина D, что и людям со светлой кожей. Люди в закрытой одежде или те, кто прячется под одеждой с головы до пят или густо обмазывается солнцезащитным кремом, мешая воздействию солнечного света, которое необходимо для синтеза и выработки витамина D кожей. Пожилые люди, у которых более тонкая кожа и пониженная способность вырабатывать витамин D. Поэтому люди в возрасте 50+ чувствительнее к дефициту этого витамина. Люди с избыточным весом. Люди с проблемным кишечником, микробиомы которых могут быть не способны усваивать достаточное количество витамина D. Беременные женщины, у которых возрастает потребность в витамине D. Сдайте анализ. Витамин D Council – полезный ресурс и группа по информированию, рассказывающая о дефиците витамина D, предлагает набор для проверки уровня этого витамина в вашем организме по разумной цене. Вы можете использовать результаты в качестве руководства для себя и своего врача при разработке плана, подходящего к вашей ситуации. Еще одна причина советоваться с доктором, а не контролировать уровни самостоятельно – предупреждение возможного взаимодействия с лекарствами, такими как препараты, снижающие уровень холестерина, кортикостероиды и противосудорожные медикаменты. Научитесь читать свои результаты. Напомните своему доктору, что вы стремитесь достичь оптимального уровня, а не только пограничных значений нормы. Большинство терапевтов – считают адекватным значение уровня 25 OH витамина D в сыворотке крови выше 25 нанограмм на миллилитр. Но Фрэнк и большинство его коллег, ориентированных на комплексное лечение, знают, что это всего лишь нижний предел. Так за какими числами охотятся? Оптимальный диапазон от 50 до 80. Вот к чему вам нужно стремиться. Дефицита больше нет. Простое решение. Если переезд ближе к экватору вам не светит, вот что можно сделать, чтобы отслеживать свой уровень витамина D, поддерживать его в норме и сохранять здоровье, независимо от того, где вы живете. Проверяйте свой уровень витамина D дважды в год, желательно весной и осенью. Подвергайте кожу воздействию солнца, разумеется, соответственно. Даже 15 минут в день без солнцезащитного крема помогут поднять уровень витамина D в зависимости от тона вашей кожи. Следить за воздействием солнца вам поможет браслет-трекер SunFriend или какое-нибудь мобильное приложение. Если пребывание на солнце невозможно, принимайте витамин в виде добавки. Есть два варианта – витамин D3, холекальциферол, тип витамина D, который ваш организм вырабатывает в ответ на воздействие солнца, и витамин D2, эргокальциферол, который представляет собой его синтетическую форму. Принимайте витамин D3 и избегайте витамина D2. Принимайте добавки с витамином D3, желательно в сочетании с витамином K2, с едой, содержащей полезные жиры, потому что витамин D является жирорастворимым, то есть чтобы витамин усвоился, с ним нужно употреблять немного жира. По опыту Фрэнка, большинству людей требуется от 2000 до 10000 единиц в день, в зависимости от показателей анализа крови. Следите за такими симптомами, как металлический привкус во рту, повышенная жажда, кожный зуд, боли различного характера в мышцах, частое мочеиспускание, тошнота, диарея, запор. Все это может указывать на то, что вы принимаете слишком много витамина D. В целом, такое бывает очень редко.